Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Для вас читает Оксана Висмит. Глава никакая, из которой, тем не менее, можно кое-что узнать. Больше всего на свете и я ненавижу обман и люблю честность, и потому сразу честно признаюсь, что я вас совсем немножко обманул. На самом деле, это никакая глава, а никакая не глава. Это просто-напросто. Думаете, так я вам и сказал? Нет, подождите. Вот дочитайте до конца, тогда узнаете. А не дочитайте, ну что ж, дело ваше. Только тогда, почти наверняка, не сумеете правильно прочитать и всю книжку. Да-да. Дело в том, что хотя перед вами сказка, но сказка эта очень-очень непростая. Начнем сначала, как советует Червонный король. Вам предстоит с ним скоро встретиться. И даже немножко раньше. С названия. «Приключения Алисы в стране чудес». Будь моя воля, и я бы ни за что не назвал так эту книжку. Такое название, по-моему, только сбивает с толку. В самом деле, разве по названию догадаешься, что речь пойдет о маленькой, хотя и очень умной девочке? Что приключения будут совсем не такие, как обычно. Не будет ни шпионов, ни индейцев, ни пиратов, ни сражений, ни землетрясений, ни кораблекрушений, ни даже охоты на крупную дичь. Да и «Страна чудес» — тоже не совсем те слова, какие хотелось бы написать в заглавии этой сказки. Нет, будь моя воля, и я назвал бы книжку, например, так: «Аленка в Абразилии», или «Аля в Удивляндии», или «Алька в Чепухании», ну уж на худой конец «Алиска в Расчудесии». Но стоило мне заикнуться об этом своем желании, как все начинали на меня страшно кричать, чтобы я не смел. И я не посмел. Все горе в том, что книжка эта была написана в Англии 100 лет тому назад, и за это время успела так прославиться, что и у нас все, хотя бы понаслышке, знают про Алису и привыкли к скучноватому названию «Приключения Алисы в стране чудес». Это называется литературной традицией, и тут, как говорится, ничего не попишешь. Хотя название «Алиска в Расчудесе» гораздо больше похоже на настоящее английское название этой сказки. Но если бы я ее так назвал, люди подумали бы, что это совершенно другая книжка, а не та, знаменитая. А знаменита Алиса действительно сверх всякой меры, в особенности в тех странах, где говорят по-английски. Там ее знает каждый и любят все. И самое интересное, что хотя это сказка для детей, пожалуй, больше детей любят ее взрослые. А больше всех – самые взрослые из взрослых – ученые. Да, сразу видно, что это очень и очень непростая сказка. Мало того, написано целые горы книг, в которых Алису на все лады растолковывают и объясняют. А когда так много и долго объясняют, это, по-моему, значит, что люди сами не все поняли. Так что и вы не очень огорчайтесь, если тоже не сразу все поймете. Ведь всегда можно перечитать непонятное место еще разок. Правда? И я надеюсь, что я вас не слишком запугал. По совести говоря, бояться нечего. Для того, чтобы правильно прочитать, то есть понять эту сказку, нужны только две вещи. Нужно, и это совершенно обязательно, иметь чувство юмора, потому что это одна из самых веселых книжек на свете. Тут я за вас совершенно спокоен, уверен, что смеяться вы умеете и любите. И нужно еще, и это тоже совершенно обязательно, кое-что знать. Потому что если в голове пусто, увы, самое большое чувство юмора вас не спасет. А вот маленький пример. Есть у меня один знакомый, приблизительно 2 лет от роду, у которого огромное чувство юмора. Он может захохотать, когда никому другому и в голову не придет улыбнуться. Любимая его шутка, он сам ее придумал, такая. «Андрюшенька, как говорит курочка?» «Му-му-му!» И Андрюшенька заливается смехом. «Но если вы ему скажете, что ихтиозавр говорит: «Ах, батюшки мои!» Андрюшенька и не улыбнется. И все дело в том, что он очень плохо знаком с повадками ихтиозавров. Так вот, чтобы читать эту книжку по-настоящему, а читать ее по-настоящему — это значит читать и смеяться, надо знать многое множество самых разных разностей. Надо знать, кто такие антиподы и что такое параллели и меридианы. Надо знать, когда что случилось и что такое ткань повествования. Надо знать, из чего не делается горчица и как правильно играть в крокет, кто такие присяжные и чем они отличаются от пристяжных, и какого рода время, и курят ли червяки кальян, и носят ли лягушки, караси и судьи парики, и можно ли питаться одним мармеладом, и так далее, и тому подобное. Кстати, я не случайно упомянул ихтиозавров. Ведь они ископаемые, а всевозможные ископаемые в этой сказке встречаются на каждом шагу. Например, короли и герцогини, графы и эрлы — в сущности это одно и то же. Лакеи и, наконец, вымершая птица Дода, она же ископаемый дронт. Это неудивительно. Вы ведь не забыли, что, как я уже сказал, книжка была написана целых 100 лет назад? Конечно, знать все эти вещи, по-моему, никто не может, даже малый энциклопедический словарь. Советую внимательно прочитать примечания, они напечатаны мелким шрифтом. Это может кое в чем помочь. Поэтому, если вам что-нибудь покажется очень уж непонятным, а главное, не смешным, не стесняйтесь спрашивать у старших. Вдруг да они это знают. А уж когда вам все будет совсем понятно, тогда вы, может быть, кое о чем задумаетесь. Но это, впрочем, не обязательно. Я надеюсь, что вам уже захотелось узнать, как появилась на свет такая необыкновенная сказка и кто ее сочинил. Конечно, сочинить такую сказку мог только необыкновенный человек. Да и то неизвестно, сочинил бы он ее или нет, если бы не одна маленькая девочка, которую звали... Угадайте. Правильно. Алисой. Да, именно Алиса потребовала во время лодочной прогулки от своего знакомого, мистера Доджсона, чтобы он рассказал ей и ее сестрам интересную сказку, и чтобы в этой сказке было побольше веселой чепухи. И видно... Эта Алиса была такая девочка, которой очень трудно было отказать, потому что мистер Доджсон, хотя и был профессором математики, честное слово, и к тому же в этот день уже сильно устал, послушался. Он начал рассказывать сказку о приключениях одной девочки, которую тоже почему-то звали Алисой. Надо отдать должное маленькой Алисе. Я имею в виду живую Алису. Полностью ее звали Алиса Плезанс Лиддл. Она хорошо знала, кого попросить рассказать сказку. Взрослые, особенно те, которые всегда ничего не понимают, считали мистера Доджсона скучным человеком, сухим математиком. И, увы, даже студенты не особенно любили его лекции. Но маленькая Алиса, как и все те дети в Англии, которым посчастливилось встретиться с мистером Чарльзом Лютвиджем Доджсоном, так его и звали, и я этого не выдумал, прекрасно знала, что он вовсе не такой, и все это неправда. Разве можно было считать скучным человека, который умел сделать из носового платка мышь? И эта мышь бегала, как живая. Человека, который из простой бумаги складывал пистолет. И пистолет этот стрелял почти не худее настоящего. Разве можно было считать скучным такого необыкновенного выдумщика? Он выдумал не только сказки. Он выдумал головоломки, загадки, игрушки, игры, да еще какие! В некоторые из них играют и до сих пор. Именно он придумал веселую игру, которая называется «Цепочка» или «Как сделать из мухи слона». Кто умеет в ее играть, легко может превратить ночь в день или море в гору. А вот так — море, горе, гора. И все, можете играть, только не на уроках. Особенно он любил и умел играть словами. Самые серьезные, самые солидные, самые трудные слова по его приказу кувыркались и ходили на голове, и показывали фокусы, и превращались одно в другое. Словом, Бог знает, что вы делали. И еще он умел переделывать старые, надоевшие стишки, переделывать так, что они становились ужасно смешными. Это, как вы знаете, называется пародиями. И даже собственное имя Чарльз Людвидж, а вы не забыли? Он переделывал до тех пор, пока оно не превратилось в то самое имя, которое значится на обложке сказки об Алисе, и какого раньше не было ни у кого на свете — Льюис Кэрролл. И все это — выдумки, игры, загадки, головоломки, сюрпризы, пародии и фокусы — все это есть в его сказке про девочку Алису. Осталось добавить совсем немножко. Как получилась русская книжка, которую вы сейчас читаете? И при чем тут я? Как вы, наверное, догадались, книжка об Алисе — одна из самых моих любимых книг. И я читал и перечитывал ее не раз, и не два, целых 25 лет. Читал я ее по-английски. Скажу по секрету, что ради нее-то я и выучил английский язык. И чем больше я ее перечитывал, тем больше она мне нравилась. Но чем больше она мне нравилась, тем больше я убеждался в том, что перевести ее на русский язык совершенно невозможно. А когда я читал ее по-русски, в переводах их было немало. От них-то и пошло название «Алиса в стране чудес». Тогда я убеждался в этом еще больше. Не то чтобы уж никак нельзя было заставить русские слова играть в те же игры и показывать те же фокусы, какие проделывали английские слова под волшебным пером Кэрролла. Нет, фокусы с грехом пополам еще получались, но что-то, может быть, самое главное пропадало, и веселая, умная, озорная, расчудесная сказка становилась малопонятной и, страшно сказать, скучной. И когда друзья говорили мне, «Пора бы тебе перевести Алису. Неужели тебе этого не хочется?» «Очень хочется», — отвечал я. «Только я успел убедиться, что, пожалуй, легче будет перевести Англию». Да, и я был уверен, что все знаю про Алису, и уже подумывал, не засесть ли мне за солидный ученый труд под названием «К вопросу о причинах непереводимости на русский язык сказки Льюиса Кэрролла». Как вдруг? Как вдруг в один прекрасный день я прочитал письмо Льюиса Кэрролла театральному режиссеру, который решил поставить сказку про Алису на сцене. Там говорилось, «Какой же я видел тебя, Алиса, в своем воображении? Какая ты? Любящая — это прежде всего. Любящая и нежная. Нежная, как лань, и любящая, как собака. Простите мне прозаическое сравнение, но я не знаю на земле любви чище и совершенней. И еще учтивая, вежливая и приветливая со всеми, с великими и малыми, с могучими и смешными, с королями и червяками, словно ты сама, королевская дочь в сшитом золотом наряде. И еще доверчивая, готовая поверить в самую невозможную небыль и принять ее с безграничным доверием мечтательницы. И, наконец, любопытная, отчаянно любопытная и жизнерадостная той жизнерадостностью, какая дается лишь в детстве, когда весь мир нов и прекрасен, и когда горе и грех — всего лишь слова, пустые звуки, не означающие ничего. И не знаю почему, когда я прочитал это письмо, мне так захотелось, чтобы и вы познакомились с этой прелестной девочкой, что я вдруг махнул рукой на свой научный труд и на все свои умные рассуждения и решил попробовать. Только попробовать. рассказать о ней по-русски. И вскоре я понял, что самое главное в книжке об Алисе — ни загадки, ни фокусы, ни головоломки, ни игра слов и даже не блистательная игра ума, а сама Алиса. Да, маленькая Алиса, которую автор так любит, хоть порой и посмеивается над ней, что эта великая любовь превращает фокусы в чудеса, а фокусника — в волшебника. Потому что только настоящий волшебник может подарить девочке из сказки такую долгую-долгую на века жизнь. Словом, со мной вышло точь-в-точь, как с этой маленькой девочкой, которая обычно говорила. «Откуда я знаю, что я думаю? А вот скажу, тогда узнаю». Так и я. Когда я кончил рассказывать Алису, и получилась та книжка, которая сейчас лежит перед вами, и я и узнал, что я про нее по-настоящему думаю. А теперь остается самое главное, что обо всем этом подумаете вы. И чтобы это случилось поскорее, и я поскорее заканчиваю эту главу, вы, конечно, давно догадались, что это всего-навсего предисловие. И если я выполнил свое обещание, и вы узнали кое-что, мне очень приятно. А особенно приятно, что мне не надо тут писать слово «конец», потому что ведь это только начало. Начало книжки о приключениях Алиски в Расчудесии. Глава первая, в которой Алиса чуть не провалилась сквозь землю. Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась. Делать ей было совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. Раз-другой она, правда, сунула нос в книгу, которую сестра читала, но там не оказалось ни картинок, ни стишков. «Кому нужны книжки без картинок? Или хоть стишков? Не понимаю», — думала Алиса. С горя она начала подумывать, правда, сейчас это тоже было дело не из легких, от жары ее совсем разморило, что, конечно, неплохо бы сплести венок из маргариток, но плохо то, что тогда нужно подниматься и идти собирать эти маргаритки, как вдруг совсем рядом появился белый кролик с розовыми глазками. Тут, разумеется, еще не было ничего такого необыкновенного. Алиса-то не так уж удивилась, даже когда услыхала, что кролик сказал. А сказал он: «Ай-яй-яй, я опаздываю!» Кстати, потом, вспоминая обо всем этом, она решила, что все-таки немножко удивиться стоило, но сейчас ей казалось, что все идет как надо. Но когда кролик достал из жилетного кармана «Да-да, именно! Часы! Настоящие!» и едва взглянул на них, опрометью кинулся бежать, тут Алиса так и подскочила. И еще бы! Ведь это был первый кролик в жилетке и при часах, какого она встретила за всю свою жизнь. Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась вдогонку за кроликом и, честное слово, чуть-чуть его не догнала. Во всяком случае, она поспела как раз вовремя, чтобы заметить, как белый кролик скрылся в большой норе под колючей изгородью. В ту же секунду Алиса, не раздумывая, ринулась за ним. А кое о чем подумать ей не мешало бы, ну хоть о том, как она выберется обратно. Нора сперва шла ровно, как тоннель, а потом сразу обрывалась так круто и неожиданно, что Алиса ахнуть не успела, как полетела вниз, в какой-то очень-очень глубокий колодец. То ли колодец был действительно уж очень глубокий, то ли летела Алиса уж очень не спеша, но только вскоре выяснилось, что теперь у нее времени в волю, и для того, чтобы осмотреться кругом, и для того, чтобы подумать, что ее ждет впереди. Первым делом она, понятно, поглядела вниз и попыталась разобрать, куда она летит, но там было слишком темно. Тогда она стала рассматривать стены колодца и заметила, что вместо стен шли сплошь шкафы и шкафчики, полочки и полки. Кое-где были развешаны картинки и географические карты. С одной из полок Алиса сумела на лету снять банку, на которой красовалась этикетка «Апельсиновое варенье». Банка, увы, была пуста, Но хотя Алиса и была сильно разочарована, она, опасаясь ущибить кого-нибудь, не бросила ее, а ухитрилась опять поставить банку на какую-то полку. «Да», — сказала себе Алиса, — «а вот это полетело, так полетело! Уж теперь я не заплачу, и если полечу с лестницы, дома скажут, вот молодчина, может, даже с крыши слечу и не пикну». Боюсь, что тут она была даже чересчур права. И она все летела вниз и вниз и вниз. Неужели это никогда не кончится? «Интересно, сколько я пролетела?» — громко сказала Алиса. «Наверное, я уже где-нибудь около центра Земли». «Ну да, как раз 1006 километров или что-то в этом роде». Дело в том, что Алиса уже обучалась разным наукам и как раз недавно проходила что-то в этом роде. Хотя сейчас был не самый лучший случай блеснуть своими познаниями, ведь, к сожалению, никто ее не слушал. Она всегда была не прочь попрактиковаться. «Ну да, расстояние я определила правильно», — продолжала она. «Вот только интересно, на каких же я тогда параллелях и меридианах?» Как видите, Алиса понятия не имела о том, что такое параллели и меридианы. Ей просто нравилось произносить такие красивые длинные слова. Немного отдохнув, она снова начала. «А вдруг я буду так лететь, лететь и пролечу всю землю насквозь? Вот было бы здорово! Вылезу, и вдруг окажусь среди этих, которые ходят на головах, вверх ногами. Как они называются? Антипятки, что ли?» На этот раз Алиса в душе обрадовалась, что ее никто не слышит. Она сама почувствовала, что слово какое-то не совсем такое. «Только мне, пожалуй, там придется спрашивать у прохожих, куда я попала. Извините, тетя, это Австралия или Новая Зеландия?» Вдобавок Алиса попыталась еще вежливо присесть. «Представляете? Книксон в воздухе! А вы бы смогли? Как вы думаете?» «Но ведь эта тетя тогда подумает, что я дурочка. Совсем ничего не знаю. Нет уж, лучше не буду спрашивать. Сама прочитаю. Там ведь, наверное, где-нибудь написано, какая это страна». И дальше вниз, вниз и вниз. Так как никакого другого занятия у нее не было, Алиса вскоре опять заговорила сама с собой. «Динка будет сегодня вечером ужасно обо мне скучать. Диной звали ее кошку. Хоть бы они не забыли дать ей молочка вовремя. Милая моя Диночка, хорошо бы ты была сейчас со мной. Мышек тут, правда, наверное, нет, но ты бы ловила летучих мышей. Не все ли тебе равно, киса? Только вот я не знаю, кушают кошки летучих мышек или нет». И тут Алиса совсем задремала и только повторяла сквозь сон. «Скушает кошку летучую мышку. Скушает кошка летучую мышку». А иногда у нее получалось. «Скушает мышка летучую мошку». Не все ли равно, о чем спрашивать, если ответа все равно не получишь? Правда? А потом она заснула по-настоящему. И ей уже стало сниться, что она гуляет с Динкой под ручку и ни с того ни с сего строго говорит ей. «Ну-ка, Дина, признавайся, ты хоть раз ела летучих мышей?» Как вдруг трах-бах! Она шлепнулась на кучу хвороста и сухих листьев, на чем полет и закончился. Алиса ни капельки не ушиблась. Она моментально скочила на ноги и осмотрелась. Первым делом она взглянула наверх, но там было совершенно темно. Зато впереди снова оказалось нечто вроде тоннеля, и где-то там вдали мелькнула фигура белого кролика, который улепетывал во весь дух. Не теряя времени, Алиса бросилась в погоню. Опять казалось, что она вот-вот догонит его. И опять она успела услышать, как кролик, сворачивая за угол, вздыхает. «Ах вы, ушки-усики мои! Как я опаздываю! Боже мой!» Но, увы, за поворотом белый кролик бесследно исчез. А сама Алиса очутилась в очень странном месте. Это было низкое длинное подземелье. Своды его слабо освещались рядами висячих ламп. Правда, по всей длине стен шли двери, но, к большому сожалению, все они оказались заперты. Алиса довольно скоро удостоверилась в этом, дважды обойдя все подземелье и по нескольку раз подергав каждую дверь. Она уныло расхаживала взад и вперед, пытаясь придумать, как ей отсюда выбраться, как вдруг наткнулась на маленький стеклянный столик, на котором лежал крохотный золотой ключик. Алиса очень обрадовалась. Она подумала, что этот ключ от какой-нибудь из дверей. Но, увы, может быть, замки были слишком большие, а может, ключик был слишком маленький, только он никак не хотел открывать ни одной двери. Она добросовестно проверяла одну дверь за другой, и тут она впервые заметила штору, спускавшуюся до самого пола. А за ней... За ней была маленькая дверца, сантиметров 30 высотой. Алиса вставила золотой ключик в замочную скважину. И, о радость, он как раз подошел. Алиса отворила дверцу. Там был вход в узенький коридор, чуть пошире крысиного лаза. Она встала на коленки, заглянула в отверстие и ахнула. Коридор выходил в такой чудесный сад, каких вы, может быть, и не видывали. Представляете, как ей захотелось выбраться из этого мрачного подземелья на волю, погулять среди прохладных фонтанов и клумб с яркими цветами. Но в узкий лаз не прошла бы даже одна Алисина голова. «А если бы и прошла, — подумала бедняжка, — тоже хорошего мало, ведь голова должна быть на плечах. Почему я такая большая и нескладная? Вот если бы я умела вся складываться, как подзорная труба, или еще лучше, как веер, тогда бы другое дело. Научил бы меня кто-нибудь, и я бы сложилась, и все в порядке». «Будь вы на месте Алисы, вы бы, пожалуй, тоже решили, что сейчас ничего невозможного нет. Так или иначе, сидеть перед заветной дверцей было совершенно бесполезно, и Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь, что, может быть, там все-таки найдется другой ключ или на худой конец книжка «Учись складываться». Ни того, ни другого она, правда, не нашла, зато обнаружила хорошенький пузырек. «Ручаюсь, что раньше его тут не было», — подумала Алиса, горлышку которого был привязан бумажный ярлык, как на бутылочке с лекарством, а на нем большими буквами было четко напечатано: «Выпей меня». Конечно, выглядело это очень заманчиво, но Алиса была умная девочка и не спешила откликнуться на любезное приглашение. «Нет», — сказала она, — «и я сначала посмотрю, написано тут яд или нет». Она недаром перечитала множество поучительных рассказов про детей, с которыми случались разные неприятности. Бедные крошки и погибали в пламени, и доставались на съедение диким зверям. И все только потому, что они забывали или не хотели помнить советы старших. А ведь кажется так просто запомнить, что, например, раскаленной до красна кочергой можно обжечься, если будешь держать ее в руках слишком долго, что если очень глубоко порезать палец ножом, из этого пальца, как правило, пойдет кровь, и так далее, и тому подобное. А уж Алиса-то отлично помнила, что если выпьешь слишком много из бутылки, на которой нарисованы череп и кости, и написано «яд», то почти наверняка тебе не поздоровится, то есть состояние твоего здоровья может ухудшиться. Однако на этой бутылочке не было ни черепа, ни костей, ни надписи «яд». И Алиса рискнула попробовать ее содержимое. А так как оно оказалось необыкновенно вкусным, на вкус точь-в-точь смесь вишневого пирога, омлета, ананаса, жареной индюшки, тянучки и горячих гренкев с маслом, она сама не заметила, как пузырек опустел. «Ой, что же это со мной делается?» — сказала Алиса. «Я, наверное, и правда складываюсь, как подзорная труба». Спорить с этим было трудно. К этому времени в ней осталось всего лишь четверть метра. Алиса так и сияла от радости, уверенная, что она теперь свободно может выйти в чудесный сад. Но все-таки она решила на всякий случай немного подождать и убедиться, что она уже перестала уменьшаться в росте. «А то вдруг я буду делаться все меньше и меньше, как свечка, а потом совсем исчезну», — не без тревоги подумала она. «А вот бы поглядеть, на что я буду тогда похожа». И она попыталась вообразить, на что похоже пламя свечи, когда свеча погасла, но это ей не удалось. ведь, к счастью, ей этого никогда не приходилось видеть. Подождав немного и убедившись, что все остается по-прежнему, Алиса побежала было в сад. Но такая незадача! У самого выхода она вспомнила, что оставила золотой ключик на столе. И, подбежав опять к столику, обнаружила, что теперь ей никак для ключа не дотянуться. И главное, его было так хорошо видно сквозь стекло. Она попробовала влезть на стол по ножке, но ножки были тоже стеклянные и ужасно скользкие. И как Алиса ни старалась, она вновь и вновь съезжала на пол. И, наконец, настаравшись и насъежившись до изнеможения, бедняжка села прямо на пол и заплакала. «Ну вот еще чего не хватало», — сказала Алиса себе довольно строго. «Слезами горю не поможешь. Советую тебе перестать сию минуту». Алиса вообще всегда давала себе превосходные советы, хотя слушалась их далеко-далеко не всегда. Иногда она закатывала себе такие выговоры, что еле могла удержаться от слез. А как-то раз она, помнится, даже попробовала выдрать себя за уши за то, что сжульничала, играя сама с собой в крокет. Эта выдумщица ужасно любила понарошку быть двумя разными людьми сразу. «А сейчас это не поможет», — подумала бедная Алиса. «Да и не получится. Из меня теперь и одной приличной девочки не выйдет». Тут она заметила, что под столом лежит ларчик, тоже стеклянный. Алиса открыла его, и там оказался пирожок, на котором изюминками была выложена красивая надпись. «Съешь меня». «Ну и ладно, съем», — сказала Алиса. «Если я от него стану побольше, я смогу достать ключ. А если стану еще меньше, пролезу под дверь. Будь что будет, в сад я все равно заберусь. Больше или меньше, больше или меньше». Озабоченно повторяла она, откусив кусочек пирожка, и даже положила себе руку на макушку, чтобы следить за своими превращениями. Как же она удивилась, когда оказалось, что ее размеры не изменились. Вообще-то обычно так и бывает с тем, кто ест пирожки. Но Алиса так уже привыкла ждать одних только сюрпризов и чудес, что она даже немножко расстроилась. Почему это вдруг опять все пошло, как обычно? С горя она принялась за пирожок и довольно скоро покончила с ним. Глава вторая, в которой Алиса купается в слезах. «Ой, все чудесится и чудесится!» — закричала Алиса. Она была в таком изумлении, что ей уже не хватало обыкновенных слов, и она начала придумывать свои. «Теперь из меня получается не то, что подзорная труба, а целый телескоп. Прощайте, пяточки!» Это она взглянула на свои ноги, и они были уже где-то далеко-далеко внизу. Того и гляди, совсем пропадут. «Бедные вы мои ножки! Кто же теперь будет надевать на вас чулочки и туфли? Я-то уж сама никак не сумею обуваться. Но это как раз неплохо. С глаз долой и с сердца вон. Раз вы так далеко ушли, заботьтесь о себе сами». «Нет», — перебила она себя, — «не надо с ними ссориться, а то они еще не станут меня слушаться. Я вас все равно буду любить», — крикнула она, — «а на елку буду вам всегда дарить новые ботиночки». И она задумалась над тем, как же это устроить. «Наверное, придется посылать по почте», — думала она. «Вот там все удивятся. Человек отправляет посылку собственным ногам. Да еще по какому адресу? Алисин дом, улица Ковровая дорожка, с доставкой на пол, госпоже правой ноге в собственные руки». «Господи, какую я чепуху болтаю!» — воскликнула Алиса, и тут она здорово стукнулась головой о потолок. Ведь, что ни говори, в ней стало уже 3 с лишним метра росту. Тут она сразу вспомнила про золотой ключик, схватила его и помчалась к выходу в сад. Бедная Алиса! Даже когда она легла на пол, и то она еле-еле смогла поглядеть на садик одним глазком. И это было все, на что она могла теперь надеяться. О том, чтобы выйти в сад, нечего было и мечтать. Конечно, тут не оставалось ничего другого, как сесть и зареветь в 3 ручья. «Как тебе не стыдно так реветь?» — сказала она спустя некоторое время. — Такая большая девица! — Что правда, то правда. Уймись сию минуту, говорят тебе. Но слезы и не думали униматься. Они лились и лились целыми потоками. И скоро Алиса оказалась в центре солидной лужи. Лужа была глубиной ей по щиколотку и залила чуть ли не половину подземелья. А она еще не успела хорошенько выплакаться. Вдруг откуда-то издалека послышался быстрый топоток. Алиса поскорее утерла слезы. Должна же она была посмотреть, что там происходит. Это явился никто иной, как белый кролик, разодетый в пух и прах. В одной лапке он вдобавок держал большущий веер, в другой — пару лайковых бальных перчаток. Он, видно, очень торопился и на ходу бормотал себе под нос. Все бы ничего, но вот герцогиня, герцогиня, она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет. Алиса была в таком отчаянии, что готова была просить помощи у кого угодно, так что, когда кролик подбежал поближе, она робким голоском начала. «Простите, пожалуйста». Кролик подскочил, как ужаленный, выронив перчатки и веер, отпрянул в сторону и тут же скрылся в темноте. Веер и перчатки Алиса подобрала, и так как ей было очень жарко, принялась обмахиваться веером. «Ой-ой-ой!» — вздохнула она. «Ну что же это сегодня за такой день? Все кувырком, ведь только вчера все было как всегда. Ой, а что если... Если вдруг это я сама сегодня стала не такая? Вот это да! Вдруг правда я ночью в кого-нибудь превратилась? Погодите, погодите! Утром, когда я встала, я была еще я или не я? Ой... По-моему, мне как будто было не по себе. Но если я стала не я, то тогда самое интересное, кто же я теперь такая? Ой-ой-ой, вот это называется головоломка!» И Алиса тут же принялась ее решать. Она сразу подумала о своих подружках. А вдруг она превратилась в кого-нибудь из них? «Конечно, жалко, но я не Ада», — вздохнула она. У нее такие чудные локоны, а у меня волосы совсем не вьются. Ну уж, конечно, и не Мэгги. И я-то столько много всего знаю, а она, бедняжка, такая глупенькая. Да и вообще она — это она, а я — это наоборот я. Значит, ой, у меня, наверное, скоро правда голова сломается. Лучше проверю-ка я, все я знаю, что знаю, или не все. Ну-ка. 4×5 — 12. 4×6 — 13. 4×7. Ой, мамочка, я так никогда до 20 не дойду. Ну и ладно, значит, таблица умножения не считается. Лучше возьмем географию. Лондон — это столица Парижа. А Париж — это столица Рима. А Рим... Нет, по-моему, опять что-то не совсем то. Наверное, я все-таки превратилась в Мэгги. Что же делать? Ага, прочту с выражением какие-нибудь стишки. Ну, хоть эти. Эти. В школу собирайтесь. Она сложила ручки, как примерная ученица, и начала читать вслух. Но голос ее звучал совсем как чужой, и слова тоже были не совсем знакомые. «Звери, в школу собирайтесь! Крокодил пропел давно». Как вы там не упираетесь, не кусаетесь, не брыкаетесь, не поможет все равно. Громко плачут звери пташка. Караул, кричит пчела, с воем тащится букашка. Неужели им так тяжко приниматься за дела? Ну вот, стихи те неправильные, сказала бедняжка Алиса, и глаза ее снова наполнились слезами. Многие, особенно папы и мамы, безусловно догадались, какое стихотворение хотела прочитать Алиса. Ну а для тех, кто его забыл или не знал, вот оно. «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Попроворнее одевайтесь, светит солнышко в окно. Человек и зверь и пташка все берутся за дела. С ношей тащится букашка, за метком летит пчела». Выходит, я все-таки, наверное, Мэгги. И буду я жить в их противном домишке. Игрушек у меня не будет, играть почти что не придется, и только все учить, учить и учить уроки. Но если так, если я Мэгги, я тогда лучше останусь тут. Пусть лучше не приходят и не уговаривают. Я им только скажу. Нет, вы сперва скажите, кто я буду. И если мне захочется им быть, тогда так и быть пойду. А если не захочется, останусь тут, пока не стану кем-нибудь еще. «Ой, мамочка, мамочка!» — зарыдала вдруг Алиса. «Пусть лучше скорее приходят и уговаривают меня. Я прямо вся замучилась тут одна». Тут она нечаянно глянула на свои руки и очень удивилась, обнаружив, что, сама того не замечая, натянула крошечную перчатку кролика. «Как же это я так сумела?» — подумала она. «Ой, наверное, я опять буду маленькая». Она вскочила и подбежала к столику, чтобы померить, какая она стала. «Вот так-так!» В ней уже было всего 60 сантиметров, и она продолжала таять прямо на глазах. К счастью, Алиса сразу сообразила, что во всем виноват веер. Он по-прежнему был у нее в руках, и поскорее бросила его в сторону. А то неизвестно, чем бы это кончилось. «Ай да я! Чуть-чуть не пропала!» — сказала Алиса. Она была сильно напугана своим внезапным превращением, но счастлива, что ей удалось уцелеть. А теперь в сад. И она со всех ног помчалась к выходу. Бедная девочка. Дверца была по-прежнему на замке, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе. «Ну уж это я прямо не знаю, что такое!» — всхлипнула Алиса. «И еще я стала прямо дюймовочкой какой-то. Дальше ехать некуда». И только она это сказала, как ноги у нее поехали, и плюх! Она оказалась по шейку в воде. В первую минуту, нечаянно хлебнув соленой водице, она была решила, что упала в море. «Тогда ничего, я поеду домой в поезде», — обрадовалась она. Дело в том, что Алиса однажды уже побывала на море и твердо усвоила, что туда ездят по железной дороге. При слове «море» ей представлялись ряды купальных кабинок, пляж, где малыши с деревянными лопатками копаются в песочке, затем крыши, а уж за ними обязательно железнодорожная станция. Плавать Алиса умела и довольно скоро догадалась, что на самом деле это не море, а пруд, который получился из тех самых слез, какие она проливала, когда была великаншей 3 метра ростом. «Зачем ты только столько ревела, дурочка?» — ругала себя Алиса, тщетно пытаясь доплыть до какого-нибудь берега. «Вот теперь в наказание еще утонешь в собственных слезах». «Да нет, этого не может быть!» — испугалась она. «Это уж ни на что не похоже! Хотя сегодня ведь все ни на что не похоже! Это и называется, по-моему, оказаться в плачевном состоянии». От этих печальных размышлений ее отвлек сильный плеск воды. Кто-то бултыхался в пруд неподалеку от нее и зашлепал по воде так громко, что сперва она подумала, что это морж, а то и бегемот, и даже чуточку испугалась, но потом вспомнила, какая она сейчас маленькая, успокоилась. «Он меня и не заметит», — подумала она. Подплыла поближе и увидела, что это всего-навсего мышка, которая, очевидно, тоже нечаянно попала в этот плачевный пруд и тоже пыталась выбраться на твердую почву. «Заговорить, что ли, с этой мышью? Может, она мне чем-нибудь поможет?» — подумала Алиса. «А уж говорить-то она, наверное, умеет. Что тут такого? Сегодня и не то бывало. Заговорю с ней, попытка не пытка». И она заговорила. «О, мышь!» А вас, наверное, удивляет, почему Алиса заговорила так странно. Дело в том, что не знаю, как вам, а ей никогда раньше не приходилось беседовать с мышами. И она даже не знала, как позвать или назвать мышь, чтобы та не обиделась. К счастью, она вспомнила, что ее брат как-то забыл на столе случайно старинную грамматику. И она, Алиса, заглянула туда, конечно, уж совершенно случайно. И представляете, там как раз было написано, как нужно вежливо звать мышь. Да-да, прямо так и было написано. Именительный кто? Мышь. Родительный кого? Мыши. Дательный кому? Мыши. а в конце звательный «О, мышь!» Какие могли бы быть после этого сомнения? «О, мышь!» — сказала Алиса. «Может быть, вы знаете, как отсюда выбраться? Я ужасно устала плавать в этом пруду. О, мышь!» Мышь взглянула на нее с любопытством и даже, показалось Алисе, подмигнула ей одним глазком, но ничего не сказала. «Наверное, она не понимает по-нашему», — подумала Алиса. «А, я догадалась. Это, наверное, французская мышь. Приплыла сюда с войсками Вильгельма-завоевателя». Хотя Алиса, как видите, проявила обширные познания в истории, справедливости ради надо подчеркнуть, что она не слишком ясно представляла себе, когда что случилось. По-французски Алиса знала из всего учебника твердо только первую фразу и решила пустить ее в ход. «Оэст машате», — сказала она. Мышь так и подпрыгнула в воде и задрожала всем телом. И неудивительно, ведь Алиса сказала: «Где моя кошка?» «Ой, простите!» — поспешила извиниться Алиса, догадавшись, что огорчила бедную мышку. «Я просто как-то не подумала, что ведь вы не любите кошек». «Не любите кошек!» — передразнила мышь пронзительным голосом. «А ты бы их любила на моем месте?» «Наверное, наверное, нет», — примирительным тоном сказала Алиса. «А вы только не сердитесь. А все-таки я бы хотела познакомить вас с нашей Диночкой. А вот ручаюсь, если вы ее только увидите, вы сразу полюбите кошечек. Она такая ласковая, милая кисонька», — продолжала Алиса вспоминать вслух, не спеша подплывая к мыши. «И она так приятно мурлычет у камина, и так хорошо умывается, и лапку, и мордочки моет. И она так уютно сидит на руках, и она вся такая мягонькая, пушистая, одно удовольствие, и она так здорово ловит мышей!» «Ой, простите меня, пожалуйста!» — опять закричала Алиса, потому что мышь вся ощетинилась, и уж тут не приходилось сомневаться, что она возмущена Алисиной бестактностью до глубины души. «Не будем больше о ней говорить, раз вам так неприятно», — смущенно пролепетала Алиса. «Говорить?» С негодованием пискнула мышь, задрожав до самого кончика хвоста. «Стала бы я говорить о таком неприличном предмете! Я и слышать об этом не желаю! В нашем семействе всегда терпеть не могли этих подлых, мерзких, вульгарных тварей! И прошу вас, больше ни слова!» «Не буду, не буду!» — торопливо уверяла ее Алиса. «А вы любите собачек?» — нашлась она наконец. Мышь не отвечала. Алиса сочла ее молчание за согласие и с воодушевлением продолжала. «Вот и хорошо! Как раз около нас живет чудный песик. Вот бы вам его показать! Представляете, хорошенький маленький терьер! Глазки блестят, а шерстка — просто восторг! Длинная, шоколадная и вся вьется! И он умеет подавать поноску, и служить, и давать лапку, и чего-чего только не умеет. Я даже не все помню. Его хозяин говорит, он бы с ним ни за какие тысячи не расстался. Такой он умный и столько пользы приносит. Он даже всех крыс переловил, не только мы». «О, Господи!» — сокрушенно перебила себя Алиса. «Какая я бестактная девочка!» Несчастная мышь тем временем уплывала от своей собеседницы, что есть духу. Только волны шли кругом. «Мышенька, милая, хорошая, вернитесь!» — умильным голоском закричала Алиса. «Честная-пречестная, больше ни слова не скажу ни про кы, ни про сы!» Услыхав это обещание, мышь повернула и медленно поплыла обратно. Мордочка у нее была довольно бледная. «Наверное, очень сердится», — подумала Алиса. «А выйдем на сушу, дитя», — сказала мышь еле слышным, дрожащим голосом. «И я расскажу тебе мою историю. Тогда ты поймешь, почему я ненавижу как тех, так и этих». И в самом деле, давно было пора вылезать из воды. В пруду поднялась настоящая толкотня. Столько туда свалилось разных птиц и зверей. Среди них оказались утка и попугай, стреляный воробей и орленок цып-цып, и даже вымершая птица Дода. Он же ископаемый Дронт. И кого там только еще не было? Алиса поплыла первой. Остальные потянулись за ней, и вскоре вся компания вылезла на берег. Глава третья, в которой происходит кросс по инстанциям и история с хвостиком. Довольно-таки жалкий вид был у общества, собравшегося на берегу. Мокрые перышки птиц так и топорщились. Мокрый мех зверушек так и прилипал. Вода текла ручьями как с тех, так и с других. И все были сердитые и несчастные. Первым делом, разумеется, надо было придумать, как скорее обсушиться. Посыпались разные предложения. И не прошло и 5 минут, как Алиса разговорилась со всеми запросто, словно была с ними всю жизнь знакома. Она даже серьезно поспорила с попугаем, который немедленно надулся и упорно повторял одно и то же. «Я старше тебя, значит, я все лучше знаю». Алиса этого, понятно, так не оставила и потребовала, чтобы он сказал, сколько ему лет. Но попугай категорически отказался. Ну что ж, все стало ясно без слов. В конце концов, мышь, по-видимому, в этой компании она пользовалась большим уважением, закричала. «А ну-ка, все садитесь и слушайте меня. Сейчас вы у меня будете сухонькие». Все послушно уселись вокруг нее и приготовились слушать. Алиса-то особенно навострила уши. Она была уверена, что если не просохнет очень скоро, то непременно схватит ужасный насморк. «Экхем!» — торжественно прокашлялась мышь. «Ну, я надеюсь, все готовы? Так вот, воспользуемся самым сухим предметом, какой мне известен. Кхегем!» «Прошу полной тишины в аудитории!» И она начала. Вильгельм Завоеватель, чью руку держал римский первосвященник, вскоре привел к полному повиновению англосаксов, которые не имели достойных вождей и в последние годы слишком привыкли равнодушно встречать узурпацию власти и захваты чужих владений. Эдвин, граф Мерсия и Моркар, эрл Нортумбрии, «Брррррр!» — откликнулся попугай. Он почему-то весь дрожал. «Простите», — сказала мышь, нахмурясь, но с подчеркнутой вежливостью. «Вы, кажется, о чем-то спросили». «И я? Что вы, что вы?» — запротестовал попугай. «А значит, мне показалось», — сказала мышь. «Позвольте продолжать?» И, не дождавшись ответа, продолжала. «Эдвин, граф Мерсии и Маркар, эрл Нортумбрия присягнули на верность чужеземцу, и даже Стигант, славный любовью к отечеству, архиепископ Кентерберийский, нашел это достохвальным». «Что? Что он нашел?» — неожиданно заинтересовалась утка. «Нашел это», — с раздражением ответила мышь. «Ты что, не знаешь, что такое это?» «Я прекрасно знаю, что такое это, когда я его нахожу», — невозмутимо ответила утка. — «Обычно это лягушка или червяк. Вот я и спрашиваю, что именно нашел архиепископ?» Мышь, не удостоив утку ответом, торопливо продолжала. — «Хвальным! Он же сопутствовал Эдгару Ателингу, отправившемуся к завоевателю, дабы предложить ему корону Англии. Поначалу действия Вильгельма отличались умеренностью, однако разнузнанность его норманов... «Ну, как твои делишки, дорогая?» — внезапно обратилась она к Алисе. «Сохнешь?» «Мокну», — безнадежно ответила Алиса. «Что-то на меня это совсем не действует». «В таком случае», — торжественно произнес Дронт, он же Дода, поднимаясь на ноги, — «вношу предложение немедленно распустить митинг и принять энергичные меры с целью скорейшего...» «А может, хватит на сегодня тарабарщины?» перебил его орленок Цып-Цып. «Я и половины этой абракадабры не понимаю. Да и ты сам, по-моему, тоже». Кое-кто из птиц захихикал, а орленок деликатно отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Я только хотел сказать», — обиженно проговорил Дронт, «что в нашем положении лучшее средство просохнуть — это, конечно, устроить кросс по инстанциям». «А что такое это кросс по инстанциям?» — спросила Алиса. Не то чтобы ее это очень заинтересовало. Просто она по своей доброте не могла не выручить Дронта. Он явно ждал, что его засыплют вопросами. А все присутствующие тупо молчали. «Ну, — радостно откликнулся Дронт, — лучший способ объяснить — это самому сделать. Так как вам, может быть, тоже захочется попробовать в морозный денек, что это за штука кросс по инстанциям, и я расскажу, что Дронт сделал». Прежде всего он, как он выразился, разметил инстанцию, то есть нарисовал на земле круг, не очень ровный. «Но точность тут не обязательно», — сказал Дронт. Далее он расставил всех присутствующих по этому кругу, строго, как попало. А потом... «Вы, наверное, думаете», — скомандовал, — «раз, два, три, марш!» Ничего подобного. Все начали бегать, когда кому захотелось, и бежали кто куда хотел, и останавливались, когда кто пожелает. Не так-то легко было определить, когда соревнования закончились, но Дронта эти трудности не смутили. Примерно через полчасика, когда все в волю набегались и как следует просохли и согрелись, он вдруг подал команду. «Финиш! Стоп! Соревнования закончены!» И все, запыхавшись, окружили его и стали допытываться. «А кто же победил?» Чтобы ответить на этот вопрос, даже Дронту пришлось хорошенько подумать. Он долго стоял неподвижно, приставив палец ко лбу. В такой позе нередко изображают на картинках великих людей, например, Шекспира. И все, затаив дыхание, ждали. Наконец Дрон сказал. «Победили все, и все получат призы», — добавил он. «А кто же будет выдавать призы?» — спросили его хором. И хором довольно дружным. «Что за вопрос?» «Конечно, она», — ответил Дрон, показав на Алису. И тут все общество сразу окружило ее, и все наперебой закричали. «Призы! Где призы? Давай призы!» Бедная Алиса не знала, что ей делать. В растерянности она сунула руку в кармашек и вытащила оттуда коробочку цукатов. Соленая вода, по счастью, туда не попала. Она стала раздавать конфеты всем участникам соревнований и как раз хватило на всех, кроме самой Алисы. «Как же так?» — с упреком сказала мышь. «Ты тоже должна получить приз». «Сейчас уладим», — внушительным тоном произнес Дронт и, обернувшись к Алисе, спросил. «У тебя еще что-нибудь осталось в кармане?» «Ничего, только наперсток», — грустно ответила Алиса. «Превосходно! Передай его мне», — потребовал Дронт. И опять все присутствующие столпились вокруг Алисы, а Дронт протянул ей наперсток и торжественно произнес. «И я счастлив, сударыня, что имею честь от имени всех участников просить вас принять заслуженную награду, этот почетный наперсток». Когда он закончил свою краткую речь, все захлопали и закричали «Ура!». Как вы догадываетесь, во время этой церемонии Алису ужасно разбирал смех. Но у всех остальных был такой торжественный и серьезный вид, что она сдержалась. Что полагается ответить на такие речи, она не знала, а потому просто поклонилась и приняла от Дронта наперсток, изо всех сил стараясь сохранить серьезное выражение лица. Теперь все с чистой совестью приняли за сладкое. Тут не обошлось без писка, визга и мелких происшествий. Некоторые птицы покрупнее жаловались, что не успели даже толком распробовать, а кое-кто из мелюзги в торопях поперхнулся. Их пришлось похлопать по спинке. Наконец, и с угощением было покончено. Все опять уселись вокруг мыши и стали ее просить рассказать еще что-нибудь. «Вы обещали рассказать мне вашу историю, помните?» — сказала Алиса. «И почему вы так не любите кы и сы?» — добавила она шепотом, опасаясь, как бы опять не расстроить мышь. Мышь повернулась к Алисе и тяжело вздохнула. «Внемли, о дитя! Этой трагической саге, этой страшной истории с хвостиком тысячи лет!» — сказала она. «Истории с хвостиком?» — удивленно переспросила Алиса, с интересом поглядев на мышкин хвостик. «А что с ним случилось страшного? По-моему, он совершенно цел. Вон он какой длинный!» И пока мышь рассказывала, Алиса все думала про мышиный хвостик, так что в ее воображении рисовались приблизительно вот такая картина. Кот сказал бедной мышке: «Знаю я понаслышке, что у вас очень тонкий, изысканный вкус. А живете вы в норке и глотаете корки, так ведь вкус ваш испортится, может, боюсь. Хоть мы с вами, соседка, встречаемся редко, ваш визит я бы счел за особую честь. Приходите к обеду в ближайшую среду, в нашем доме умеют со вкусом поесть. Но в столовой у кошки даже хлеба не крошки». Кот сказал: «Пустяки, не волнуйтесь, мадам, наше дело котово, раз, два, три и готово. Не успеете пикнуть, как на стол я подам». «Ты не слушаешь!» — ни с того ни с сего сердито взвизгнула мышь. «Отвлекаешься посторонними предметами и не следишь за ходом повествования». «Простите, я слежу за ним», — смиренно сказала Алиса. «По-моему, вы остановились на пятом повороте». «Спасибо!» — еще громче запищала мышь. «Вот я, по твоей милости, потеряла нить». «Потеряла нить? Она, наверное, в траву упала», — откликнулась Алиса, всегда готовая помочь. «Позвольте, я ее найду». «Ты так себе слишком много позволяешь», — пискнула мышь. Она встала и решительно двинулась прочь, бормоча себе под нос. «А вот и мечи бисер перед свиньями. После того, что я рассказала, слушать такие глупости. Очень обидно». «Да я не нарочно!» — взмолилась Алиса. «Вы какая-то очень обидчивая!» Мышь в ответ только что-то проворчала. «Не уходите, пожалуйста, а доскажите свой рассказ!» — крикнула Алиса ей вслед. И все остальные хором поддержали ее. «Пожалуйста, доскажите!» Но мышь только досадливо затрясла головой и ускорила шаги. «Ах, как жалко, что она ушла!» — сказал попугай, дождавшись, пока мышь окончательно скроется из виду. А какая-то старая каракатица назидательно сказала своей дочери: «Пусть это послужит тебе серьезным уроком, дорогая, и видишь, как важно всегда владеть собой». На что молодая каракатица не без раздражения ответила: «Помолчали бы лучше, мамаша, вы и устрицу выведете из себя». «Вот уж когда жаль, когда Диночки тут нет», — сказала Алиса громко, хотя не обращалась никому в отдельности. — Она бы ее живо сюда притащила. — Кто эта Диночка? Позвольте полюбопытствовать, — осведомился попугай. На это Алиса, естественно, откликнулась очень горячо. Она всегда была рада случаю поговорить о своей любимице. — Дина — это наша кошечка. Она так здорово ловит мышей, вы себе просто не представляете. Она даже птиц ловит, да еще как! Только увидит пташку, и готово дело!» Эта восторженная речь произвела на присутствующих должное впечатление. Несколько птиц немедленно снялись с мест и улетели. Пожилая сорока поспешно начала кутаться в шаль. «Я непростительно тут засиделась», — объяснила она. «Вечерняя сырость для моего горла просто яд. Верная ангина?» «Домой! Домой!» Канарейка дрожащим голоском созывала своих детишек. «Скорей! Скорее домой, мои крошечки! Вам давно пора в постельку!» Словом, очень скоро все под разными предлогами разлетелись кто куда. И Алиса осталась в одиночестве. «И зачем я только вспомнила про Диночку?» — грустно подумала она. «Никому-то она тут не нравится. А ведь она такая хорошая кошечка! Лучше ее нет на свете. Диночка, ты моя дорогая, неужели я тебя вообще больше никогда не увижу?» Тут Алиса снова была заплакала. Уж очень ей стало печально и одиноко, как вдруг невдалеке снова послышался чей-то легкий топоток. Она радостно подняла глаза. А вдруг эта мышь передумала и все-таки вернулась, чтобы досказать свою историю? Глава четвертая, в которой Тритон Биль вылетает в трубу. Нет, это опять был белый кролик. Он неторопливо трусил обратно, озабоченно озираясь, словно что-то потерял, и продолжал бормотать себе под нос. И еще эта герцогиня. Пропала моя головушка, и шкурка пропала, и усики тоже. Пиши, пропала. Велит она меня казнить. Нет на нее пропасти. И где только я их мог обронить? Алиса сразу сообразила, что он ищет веер и бальные перчатки, и, как девочка очень добрая, немедленно тоже принялась за поиски. Но ни веера, ни перчаток нигде не было видно. Да, пожалуй, и искать их было бесполезно. Все вокруг совершенно переменилось с тех пор, как Алиса купалась в слезах. И все громадное подземелье, где стоял стеклянный столик и была заветная дверца, исчезло без следа, словно его никогда и не было. Кролик вскоре заметил Алису, вертевшуюся поблизости, и сердито окликнул ее. — Эй, Мэриэн, ты что тут околачиваешься? — крикнул он. — Сию минуту беги домой и принеси мне веер и бальные перчатки. А ну, пошевеливайся! И он повелительно махнул лапкой, показывая, куда бежать. Алиса была так ошеломлена, что со всех ног кинулась исполнять приказания, даже не попытавшись объяснить кролику, что он обознался. «Он, наверное, принял меня за свою прислугу», — мелькал у нее в голове на бегу. «А вот удивится, когда увидит, как он ошибся. Но я уж так и быть, лучше принесу ему перчатки с веером. Только вот где их найти?» А перед ней уже стоял хорошенький маленький домик, на двери которого красовалась начищенная до блеска медная табличка с выгравированным именем владельца — Вэя Кролик. Алиса вошла в дом, не постучав, и бегом пробежала наверх, в парадные комнаты. Понимаете, эта добросовестная девочка очень боялась, что встретит настоящую Мэри Энн, и та выставит ее из дому, прежде чем Алиса выполнит поручение. «Хотя вообще-то немного странно, как это я оказалась на побегушках у кролика», — подумала она. «Чего доброго, еще Динка начнет мной командовать». И сразу представила себе такую сцену. «Мисс Алиса, идите скорее, пора собираться на прогулку». «Не могу, нянечка. Диночка велели мне построить мышиную норку. Пока они не вернутся, а то как бы мышь не убежала». «Только как бы Динку из дому не выгнали», — перебила себя Алиса, — «если она попробует так командовать». Тем временем она оказалась в чистенькой комнатке, где у окна стоял трильяж, а на нем, как Алиса и надеялась, лежал веер и 2-3 пары бальных перчаток. Алиса взяла веер и перчатки и собралась уже идти, как вдруг заметила на подзеркальнике какой-то пузырек. На этот раз на нем не было ярлыка с надписью «Выпей меня». Тем не менее Алиса смело вытащила пробку и поднесла пузырек к губам. «Я уж знаю. Стоит мне что-нибудь съесть или выпить, — думала она, — обязательно случится что-нибудь интересное. Сейчас мы и эту бутылочку проверим. Хорошо бы она подействовала, и я опять стала большая, а то прямо надоело быть такой козявкой». Пузырек подействовал, и еще как! Не успела Алиса выпить и половины, как упилась головой в потолок, и ей пришлось сильно наклониться, чтобы не сломать себе шею. Она поскорее поставила его обратно, приговаривая. «Ой-ой, хватит, хватит! Ой, неужели я не перестану расти? Я и так уже в дверь не пройду. И зачем я только выпила? Надо было только капельку». Увы, мысли были совершенно правильные, но несколько запоздалые. Алиса все росла и росла. Очень скоро ей пришлось встать на коленях, а спустя минуту оказалось, что и этого мало. Бедняжка попробовала лечь на пол, упершись локтем одной руки в дверь, а другую руку положив за голову. Но скоро ей опять стало не хватать места. Она все продолжала расти. Тогда она попробовала последнее средство. Руку высунула в окно, а другую ногу поместила в камине. «Все!» — подумала она в отчаянии. — Больше ничего не поделаешь. Будь что будет. К счастью, на этом действие волшебного напитка прекратилось. Расти Алиса перестала. Но она и без того была в незавидном положении. Ей было тесно, неудобно, и, главное, не было никакой надежды выбраться на волю. Не мудрено, что Алиса на минуту повесила нос. «Насколько лучше было дома», — подумала бедная девочка. Там, по крайней мере, человек знал, какого он будет роста через 5 минут. А тут То ты большая, то ты маленькая, и всякие мыши и кролики помыкают тобой, как хотят. Нет, наверное, зря я полезла в эту кроличью нору. Хотя... Нет, все-таки тут довольно-таки интересная жизнь. Самое интересное, как это все вдруг могло случиться со мной. Ведь раньше, когда я читала сказки, я думала, на самом деле таких вещей никогда не бывает. А тут, пожалуйста, сама попала в самую настоящую сказку. Обязательно надо написать про меня книжку. Вот что. Когда я буду большая, я сама. И тут Алиса запнулась. «Да ведь я и так большая», — грустно сказала она. «А уж в этой комнате мне больше никак не вырасти». «А вдруг и правда больше не буду расти?» — думала Алиса. «Значит, я и старше не стану. Пожалуй, это неплохо. Никогда не стану старушкой. Да, но ведь тогда мне придется всю жизнь учить уроки». «Нет уж, спасибо». «Но и дурочка же ты, моя дорогая», — вновь перебила она сама себя. «Какие тебе еще тут уроки? Ты сама еле-еле помещаешься. А куда ты денешь книжки и тетрадки?» Она продолжала все в том же духе, изображая то одного, то другого собеседника. И беседа уже неплохо налаживалась, как вдруг со двора до нее донесся чей-то крик. Алиса замолчала и прислушалась. «Мэриэн!» — кричал знакомый голос. «Сию минуту неси перчатки!» И тут на лестнице послышался легкий, быстрый топоток. Алиса сразу догадалась, что это кролик бежит ее искать, и задрожала так, что весь дом заходил ходуном. Она совершенно забыла, что ведь сейчас она, пожалуй, в 1000 раз больше кролика, и значит, ей совершенно нечего его бояться. Кролик был уже у дверей. Он попытался войти, но дверь открывалась внутрь, и Алиса крепко уперлась в нее локтем, так что все старания его были бесполезны. «Ну что ж, тогда зайду с той стороны и попробую влезть в окно», — пробормотал он себе под нос. «Как бы не так», — подумала Алиса и приготовилась. Когда, по ее расчетам, кролик как раз добрался до карниза, она внезапно высунула руку как можно дальше и на удачу попыталась его схватить. Схватить она ничего не схватила, но, тем не менее, за окном раздался писк, звук падения и звон разбитого стекла. Алиса подумала, что кролик, видно, угодил в парник с огурцами, теплицу или что-нибудь в этом роде. Затем раздался яростный вопль. «Пат! Пат! Куда ты там запропастился?» — это кричал кролик. Ему ответил голос, которого Алиса еще не слыхала. «Стало быть, тут я, ваше вашество. Яблочки выкапываю». «Яблочки выкапываю», — сердито передразнил кролик. «Нашел занятие. Иди-ка лучше помоги мне выбраться отсюда». Снова послышался звон битого стекла. «А теперь скажи мне, Пат, что это там такое торчит в окне?» «Стало быть, ручка вашества». Слово «ручка» Пат произносил именно так. «Ручка». «Ручка, осел». «Ничего себе, ручка! Еле в окно пролезла!» «Стало быть, так-то оно так, вашество, а только эта ручка напротив правды не попрешь!» «Ну ладно, пусть ручка, только ей там не место! Изволь убрать ее оттуда!» Наступила долгая пауза. Собеседники, как видно, говорили еле слышным шепотом, и лишь изредка Алисе удавалось расслышать отдельные выражения. «Стало быть, не лежит у меня душа к этому делу, вашество?» «Никак не лежит. Ну, никак. Делай, что приказано, трус несчастный». Наконец Алиса, не выдержав, опять на удачу цапнула рукой. На этот раз запищали двое, и стекла сыпались гораздо дольше. «Ну и много же у них парников», — подумала Алиса. «Интересно, что они там такое еще придумают?» «Изволь убрать ее оттуда!» «Я бы радовала отсюда убраться. Хорошо бы, они правда смогли меня отсюда вытащить». Долгое время все было тихо. И вот заскрипели колесики маленькой тележки, и послышались голоса. Загомонила целая толпа народу. «А где другая лестница?» «Мне велели одну привезть, другая у Билля». «Эй, Биль, волоки ее сюда!» «Становь с этого угла!» «Постой, давай сперва свяжем, а то ни почем не достанешь». «Достанешь, не бойся. Куда они денутся?» «Эй, Биль, держи веревку. А крыша-то выдержит. Осторожней вы, там одна черепица еле живая. Ой, падает, падает. Головы берегите. Треск и грохот. Ну, кто это устроил? Биль, кто же еще? А в трубу-то кто полезет? Ты, что ли? Еще чего, сам лезь. Нашел дурака. Полезет Биль. Биль, тебе придется. Эй, Биль, слыхал? Хозяин тебе велит лезть в трубу. Давай уж, брат. Бедный Биль, сказала Алиса про себя. И в трубу тоже ему лезть. Все на него сваливают. Нет, я бы с ним не поменялась. У меня положение безвыходное, но я хоть брыкаться могу. Она просунула ногу подальше в дымоход и подождала, пока не услышала, что какое-то маленькое существо, какое именно она не могла понять, шуршит и скребется в трубе. «А вот и Биль пожаловал», — сказала она, как следует наподдала ногой и снова стала ждать, что будет дальше. Дальше сначала раздался общий крик. «Эй, Биль летит! Летит!» Потом голос кролика. «Кто там у забора? Ловите его!» Потом наступила недолгая тишина. А потом вновь послышались восклицания. «Поддержи ему голову! Выпить дайте! Осторожней, как бы он не захлебнулся!» «Ну как ты, старина? Что там стряслось? Выкладывай все на чистоту, не стесняйся!» Наконец слабенький пискливый голосок. «Это и есть Биль», — сообразила Алиса. Произнес. «Ох, я и сам не пойму. Нет, благодарствуйте, будет с меня. Маленько полегче, только в голове туман стоит. Ничего-то я не разобрал. Как оно шандарахнет меня, так я и полетел оттуда турманом». «Верно говоришь, старина. Правда чистая. Все как есть», — поддержал его дружный хор. «Придется сжечь дом», — прозвучал деловитый голос кролика. И Алиса закричала изо всех сил. «Только попробуйте! Я на вас динку напущу!» Немедленно воцарилась мертвая тишина. «Ну что они еще придумают? Будь у них хоть капля ума, они бы сняли крышу!» — думала Алиса. Через несколько минут снаружи вновь поднялась какая-то возня. И Алиса расслышала слова кролика. «Для начала тачки хватит. Только полнее насыпайте!» «Тачки чего?» — взволновалась Алиса. Но ей недолго пришлось гадать. В ту же минуту в окошко градом полетели мелкие камешки, и несколько штук попало ей прямо в лицо. «Это уже никуда не годится», — подумала Алиса. «Только попробуйте еще, и я вам покажу», — крикнула она в окно, и снова наступила мертвая тишина. И тут Алиса с удивлением заметила, что камешки на полу все превратились в печенье, и ее осенила блестящая мысль. «И если я съем хоть одну штучку, — подумала она, — я, наверное, сразу или вырасту, или наоборот. Но ведь расти-то мне дальше и уже некуда, значит, будет наоборот. Попробую». Она сначала попробовала, а потом просто проглотила печеньице и пришла в восторг, особенно когда заметила, что сразу начала уменьшаться. Как только Алиса стала такая маленькая, что смогла пройти в дверь, она выбежала из дому. На дворе собралась целая толпа мелких животных и птиц. Все толпились вокруг пострадавшего Биля. Биль, маленький тритон, лежал на травке. Одна морская свинка поддерживала ему голову, другая чем-то поила его из бутылки. Заметив Алису, все они было кинулись к ней, но она во всю прыть помчалась прочь и скоро очутилась в густом лесу. «Теперь первое, что нужно сделать», — говорила себе Алиса, уходя все глубже в чащу по лесной тропинке, — «это стать, какая я всегда была. А второе — это найти дорогу в тот чудесный садик. А вот и все. Это будет самый лучший план». План, что и говорить, был превосходный, простой и ясный. Лучше не придумать. Недостаток у него был только один. Было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Алиса озабоченно оглядывалась, разыскивая хоть какой-нибудь просвет в лесной чаще. Вдруг над самым ухом у нее кто-то громко тявкнул. Она вздрогнула и подняла глаза. Колоссальнейший лохматый щенок смотрел на нее сверху вниз большущими круглыми глазами, нерешительно пытаясь потрогать ее лапкой. вернее, лапищей. «Ах ты мой маленький! Ах ты мой бедненький!» — умильно заговорила Алиса со щенком. Она даже попыталась посвистеть ему, но свист никак не хотел получаться. Бедняжка так дрожала от страха, что и губы у нее тряслись. В голове у нее вертелось одно и то же. «Вдруг щенок голодный? Тогда он свободно сможет меня съесть. Подлизывайся, не подлизывайся!» Плохо соображая, что она делает, Алиса подобрала на земле какую-то палочку и протянула ее щенку. Щенок в ответ радостно завизжал, от восторга подпрыгнул, как мячик, а затем набросился на палку и начал с ней отчаянно сражаться. Алиса тем временем юркнула за большой куст чертополоха, опасаясь, как бы щенок на нее не наступил. Когда она решилась выглянуть из-за куста, щенок как раз предпринял новое наступление на палочку, но немного поторопился и полетел вверх тормашками. «Да», — подумала Алиса, — «это все равно, что с лошадью с салочки играть. Того и гляди, задавит». Она снова забежала за куст. Щенок в это время начал серию энергичных атак на палку, для чего он каждый раз очень далеко отбегал назад и делал очень короткий бросок вперед, и при этом лаял, не закрывая рта. Наконец-то он, совершенно умаявшись, уселся на почтительном расстоянии от палки, свесив язык и зажмурив глазище. Это был самый подходящий момент, чтобы улизнуть. Алиса не стала терять времени и кинулась на утек. Она бежала и бежала, пока не запыхалась окончательно, а главное, пока лай щенка не затих в отдалении. «А все-таки какой прелестный был щеночек!» — сказала Алиса, обмахиваясь листком лютика, к стеблю которого она прислонилась, чтобы отдохнул. «Как бы мне хотелось, чтобы он был мой! Я бы с ним играла, учила его всяким фокусам, и если бы только я стала, какая я была раньше!» «Ой, мамочка, что же это я? Чуть не забыла, что мне первым делом надо вырасти! Как же это сделать?» «Ага! Конечно, надо что-то съесть или выпить. Только вот самый главный вопрос. Что?» «Да, что?» — это действительно большой вопрос. Сколько Алиса не озиралась кругом, она видела только траву и цветы, и ничего пригодного для еды или хотя бы для питья что-то не было заметно. Рос, правда, неподалеку большой гриб, размером никак не меньше самой Алисы. Она и его осмотрела очень тщательно. И справа, и слева, и сзади, и даже заглянула ему под шляпку, а потом подумала, что осматривать так осматривать, и надо посмотреть, нет ли чего-нибудь и на шляпке. Алиса встала на цыпочки, вытянула шею и, заглянув через край, встретилась взглядом с большим синим червяком, гусеницей какой-то бабочки. Червяк сидел себе на шляпке, сложа руки, и преспокойно курил длинный кальян, не обращая ни малейшего внимания ни на Алису, ни на все окружающее. Глава 5, в которой червяк дает полезные советы. Червяк и Алиса довольно долго созерцали друг друга в молчании. Наконец червяк вынул изо рта чубук и сонно медленно произнес: «Кто ты такая?» Хуже этого вопроса для первого знакомства он ничего бы не мог придумать. Алиса сразу смутилась. «Видите ли, сэр, я просто не знаю, кто я сейчас такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала. Но с тех пор я все время то такая, то сякая, словом, какая-то не такая». И она беспомощно замолчала. «Выражайся яснее», — строго сказал червяк. — «Как тебя прикажешь понимать?» — «Я сама себя не понимаю, сэр, потому что получается, что я — это не я. Видите, что получается?» — «Не вижу», — отрезал червяк. — «Простите меня, пожалуйста», — сказала Алиса очень вежливо. — «Но лучше я, наверное, не сумею объяснить. Во-первых, я сама никак ничего не пойму, а во-вторых, когда ты то большой, то маленький, то такой, то сякой, то этакий, все как-то путается. Правда?» «Неправда», — ответил червяк. «Ну, может быть, с вами просто так еще не бывало», — сказала Алиса. «А вот когда вы сами так начнете превращаться, а вам обязательно придется, знаете? Сначала в куколку, потом в бабочку. Вам тоже будет не по себе. — Да? — Нет, — сказал червяк. — Ну, может быть, у вас это по-другому, — согласилась Алиса. — Зато вот мне ужасно не по себе. — Тебе? — произнес червяк презрительно. — А кто ты такая? — Ну вот, здрасте, приехали, — подумала Алиса. Правду говоря, она начала уже понемногу терять терпение. — Ну что это в самом деле? От него слова не допросишься, — думала она. — По-моему, сначала вы должны мне сказать, кто вы такой, — сказала она величественно и приосанилась. — Почему? — ответил червяк. Вопрос был для Алисы совершенно неожиданным. И так как она не сумела придумать никакого убедительного ответа, она решила, что, видно, червяк просто очень не в духе, повернулась и пошла. «Вернись!» — крикнул червяк ей вдогонку. «У меня есть для тебя важная новость!» Перед таким соблазном Алиса, естественно, не могла устоять и немедленно повернула обратно. «Не надо выходить из себя!» — сообщил червяк. «Это все?» — спросила Алиса, чуть не поперхнувшись от негодования. — Не все, — сказал червяк. — Ладно, так и быть, — подумала Алиса. — Подожду. Делать мне все равно нечего. А может, он в конце концов скажет что-нибудь стоящее? Червяк долго, минут пять, молча попыхивал кальяном, но в конце концов действительно опять вынул изо рта чубук и сказал. — Так ты думаешь, ты в кого-то превратилась? «Боюсь, что так», — сказала Алиса. «Главное, все время делаюсь то маленькая, то большая, и ничего не могу вспомнить толком». «Не можешь вспомнить чего?» — спросил червяк. «Ничего, даже стихов», — плачевным тоном сказала Алиса. «Я вот даже «Дети в школу собирайтесь» хотела прочитать, а получилась какая-то чепуха». «Прочти, вечер был, сверкали звезды», — предложил червяк. «Очень трогательный стишок». Алиса послушно встала в позу, сложила перед собой ручки и начала. «Старикашка!» — сынок обратился к отцу. «Голова твоя так посидела, что стоять вверх ногами тебе не к лицу. Не пора ли бросать это дело?» «А в детстве я не рискнул бы», — ответил старик. «А вдруг да что-то стрясется с мозгами?» Но теперь, убедившись, что риск невелик, я люблю постоять вверх ногами. — Ты старик, — молвил сын, — и, как все говорят, ты не тоньше бочонка для пива. Ты же кружишь по 10 кульбитов подряд. Как, по-твоему, это красиво? В детстве, мальчик, я был, как волчок заводной. Приобрел я у старой чертовки чудо-мазь для гимнастов тряхнем стариной. Хочешь банку? Отдам по дешевке. «Ты беззубый старик», — продолжал лоботряс. «Пробавлялся бы манною кашей. Ты же гуся с костями съедаешь за раз. Что мне делать с подобным папашей?» «С детства, мальчик, я стать адвокатом мечтал, вел судебные споры с женою. И хотя я судейским, как видишь, не стал, но зато стала челюсть стальною». «Ты старик», — крикнул сын, — «спорить станешь ты зря. Организм твой изношен и хрупок. А вчера ты подкидывал носом угря. Разве это приличный поступок?» «Ты мой сын», — покосился старик на сынка, «хоть и молод, нахал и зануда. И есть вопрос у меня. Ты дождешься пинка или сам уберешься отсюда?» «Не то», — сказал червяк. «Да, кажется, не совсем те стихи», — смущенно сказала Алиса. «Некоторые слова перепутались». «Все никуда не годится, с самого начала до самого конца», — решительно подвел итоги червяк, и наступило долгое молчание. На этот раз червяк заговорил первым. «Так какого размера ты хочешь быть?» — спросил он. «Да мне почти все равно», — не подумав, ответила Алиса. «Мне только очень неприятно, когда он так часто меняется. Понятно?» «Мне непонятно», — сухо ответил червяк. Алиса промолчала. Никогда в жизни ей столько не противоречили, и она уже чувствовала, что, несмотря на недавний совет червяка, вот-вот выйдет из себя. «Твой нынешний размер тебе нравится?» — спросил червяк. «Ну, — замялась Алиса, — если вы не возражаете, я хотела бы чуточку подрасти. Я ведь сейчас с палец ростом. Подумайте, это прямо стыдно быть такого роста. Таким ростом можно только гордиться, — сердито закричал червяк, вытягиваясь во весь рост. Он был как раз длиной в палец. Но я так не привыкла, — чуть не плача взмолилась бедная девочка. Ужас, какие они тут все обидчивые, — подумала она и вздохнула. В свое время привыкнешь, — заявил червяк и преспокойно принялся снова дымить своим кальяном. Теперь Алиса решила подождать, пока червяк опять сам соблаговолит с ней заговорить. Через несколько минут он опять вытащил изо рта чубук и отложил его в сторону. Затем раза два зевнул и хорошенько потянулся. А потом он не спеша спустился по ножке гриба на землю и куда-то пополз. И только перед тем, как окончательно скрыться в траве, он мимоходом произнес: «Откусишь с этого боку — станешь больше. Откусишь с того боку — станешь меньше. Ну-ка, раскуси». Получалось что-то вроде загадки. «Что же это? Откуда я должна откусить? И что раскусить?» — мелькало у Алисы в голове. «Гриб!» — немедленно отозвался червяк, словно расслышал ее последние слова. И только она его и видела. Алиса в раздумье уставилась на гриб, пытаясь сообразить, где у него бока. А это было весьма и весьма нелегко, так как шляпка у гриба была совершенно круглая. Но хотите верьте, хотите нет, Алиса все-таки нашла выход. Она встала на цыпочки, обхватила шляпку обеими руками и там, куда смогла дотянуться, отломила по кусочку, сразу и правой, и левой рукой. Теперь оставалось самое трудное — решить, с какого начать. «Какой-какой? Какой тот, какой этот?» — лихорадочно думала Алиса и в конце концов отважилась откусить совсем чуточку от того кусочка, который был в правой руке. И в ту же секунду почувствовала сильный удар в подбородок. Он стукнулся об ее собственные ботинки. Как не ошеломлена была Алиса, она все же сообразила, что времени терять нельзя. Надо немедленно откусить хоть чуточку от другого куска, иначе она пропала. Это было ужасно трудно. Подбородок бедной девочки так сильно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. И все-таки Алиса ухитрилась кое-как откусить и проглотить крошечку. «Ура! Голова на воле!» — закричала Алиса в восторге. Но ее восторг тут же сменился испугом. Теперь куда-то пропали ее плечи. Ну, прямо как в воду канули. Алиса глядела во все глаза. Но вниз ничего не было видно, кроме бесконечно длинной шеи, вздымавшейся словно мачта над целым морем зелени. «Куда же они могли деваться?» — громко спросила Алиса. «А это что за новое море? Интересно?» «Ой, ручки мои дорогие, и вы пропали! Где вы? Ау!» Тут она попробовала пошевелить руками, но почти безрезультатно. Только где-то там, далеко внизу, легкий трепет прошел по зелени. Ну что ж, и если поднять руки к голове было невозможно, можно попробовать наклонить к ним голову. Алиса так и сделала. И, к счастью, оказалось, что ее новая шея великолепно гнется в любом направлении. Изящно изогнув ее плавным зигзагом, Алиса собиралась нырнуть в зеленое море. Она уже поняла, что это просто листва на верхушках деревьев, под которыми она только что гуляла. Как вдруг громкий свистящий звук заставил ее отпрянуть. На нее яростно налетела большая голубка, стараясь ударить ее крылом прямо в лицо. «Змея!» — отчаянно кричала голубка. — Ах ты, змея! — Какая я вам змея? — возмутилась Алиса. — Оставьте меня в покое! — Змея! Змея и есть! — повторила голубка, но уже не так уверенно. А потом она прибавила, чуть не плача. — Чего только я не перепробовала, и все зря. На них не потрафишь. — О чем вы говорите? Я ничего не понимаю, — сказала Алиса. «Корни деревьев пробовала, речные откосы пробовала, колючие кусты пробовала», — не слушая Алисы, продолжала голубка. «Им все мало, проклятые твари!» Тут Алиса уже окончательно перестала что-нибудь понимать. Но она чувствовала, что пока голубка не выскажется до конца, лучше помолчать. «Как будто это легкая работа — сидеть на яйцах!» — продолжала голубка, все повышая голос. «Попробуй сама, так узнаешь. А я несчастная мало того, что сижу, как проклятая, еще должна день и ночь караулить, как бы змеи не набрались в гнездо. Бедная моя головушка! 3 недели глаз не сомкнула ни днем, ни ночью!» «Ой, простите за беспокойство!» — сочувственно сказала Алиса. Она начала понимать, в чем дело. «И как раз, когда я нашла самое высокое дерево в лесу, — продолжала голубка, — она уже кричала. И как раз, когда уже стала надеяться, что вздохну хоть на минуту, не тут-то было. Прямо с неба на меня сваливаются проклятые. Ах ты, змея!» «Да я же не змея, говорят вам, — сказала Алиса. Я просто... И тут она запнулась. «Ну что ж ты? Говори, говори!» — насмешливо сказала голубка. «Еще ничего не успела придумать? Да?» «Я девочка», — сказала Алиса не вполне уверенно. «Не будем скрывать. Ей, бедняжке, вдруг сразу вспомнились все ее сегодняшние превращения». «Так я тебе и поверила», — ответила голубка с величайшим презрением. «Немало повидала я на своем веку разных девочек, но чтобы у девочки была такая шея! Нет, не на дуру напала! Ты змея, вот кто ты такая! И лучше не ври! Ты мне еще скажешь, что никогда яиц не ела!» «Яйца я, конечно, ела», — сказала Алиса. Она была на редкость правдивый ребенок. «Девочки ведь тоже едят яйца». «Быть того не может», — сказала голубка. «Ну, а уж если правда едят, значит, они просто-напросто змеи, только особой породы. А вот тебе и весь сказ». Алису так поразила эта совершенно новая для нее мысль, что она в растерянности умолкла. «Все понятно», — воспользовавшись паузой, немедленно прибавила голубка. «Ты тут ищешь яички? Какая же для меня разница, девочка ты или змея?» «Зато для меня это очень большая разница», — возмутилась Алиса. «И никаких я яиц тут не ищу. Представьте себе. А уж если бы искала, то не ваши. Я сырые вообще не люблю». «Ах, вот как! Ну тогда проваливай», — грубовато сказала голубка, снова усаживаясь в свое гнездо. Алиса послушалась. Она с большим трудом пробиралась среди деревьев. И ветки все время цеплялись за ее новую шею, и ей поминутно приходилось останавливаться и выпутываться. К счастью, хоть и не сразу, она вспомнила, что ведь в руках у нее так и остались кусочки волшебного гриба. Выбравшись на свободное место, она с величайшей осторожностью стала откусывать по крошечке то от того, то от этого кусочка, и то увеличивалась, то уменьшалась. И в конце концов ей удалось стать в точности такой, какой она была обычно. И знаете, она так отвыкла быть нормальной девочкой, что сперва ей даже стало как-то неловко. Но, конечно, довольно скоро она опять привыкла к себе и начала по обыкновению сама с собой беседовать. «Ну вот, половина дела сделана. А ведь, пожалуй, другая девочка на моем месте могла голову потерять от всех этих превращений. Да, она бы ничего не сделала, а вот я сумела стать, какая была. Первая часть плана выполнена. Теперь остается вторая часть — забраться в тот чудесный садик. Интересно, интересно, как же мы туда попадем?» Тем временем она неожиданно вышла на прогалину, где стоял маленький домик, высотой точь-в-точь саму Алису. «Не знаю, кто живет в этом домике», — соображала Алиса, — «но только я в таком виде не могу им показаться. Я для них слишком большая. Они там все до смерти перепугаются». И предусмотрительная девочка опять взялась за гриб из той руки и ела его до тех пор, пока не стала ростом примерно с кошку.